Здравствуйте. Сегодня мы продолжим наш разговор об Алексее Николаевиче Толстом, о его жизни, о его творчестве. И для начала мне хочется сказать, что Толстой вошел в наше сознание как едва ли не самый противоречивый русский писатель 20 века. В советское время о нем говорили как о безусловном классике. В перестройку, в гласность, когда многое начали разоблачать, его обвинили сталинским лакеем. На самом деле, правда есть и здесь, как это ни парадоксально. Толстой был необыкновенно широкий человек. Он многое себя вмещал. И вот советский период его жизни и творчества, который продолжался чуть больше 20 лет, с 23 по 45 год, тому свидетельство. Итак, в 1923 году Толстой возвращается в Советский Союз. Вообще, по большому счету, с его стороны это была авантюра. Потому что человек, который буквально, ну если не кровью запятнал себя, то такими резкими выражениями в адрес большевиков, такой непримиримой яростью по отношению к ним, очень сильно рисковал, вернувшись в страну, которая еще не остыла после гражданской войны, тем более будучи графом, тем более будучи по происхождению аристократом и так далее. И тем не менее, вот у него характер был такой, что он любил риск. Это давало ему тот адреналин, без которого он не мог бы писать. И еще один очень важный мотив его возвращения в Россию был, конечно, именно такой. Он хорошо понимал, как писатель в эмиграции он умрет. Вот Бунин может писать в эмиграции, Шмелев может, Алданов. А Толстой писать не мог. Он вернулся сюда, потому что только здесь он мог быть писателем. Причем не просто писателем. Алексей Толстой принадлежал к числу тех людей, которым надо обязательно быть первым писателем, лучшим писателем, самым главным писателем. Писателем, которого читают при жизни. Не такой, который пишет в стол, как Булгаков или Платонов, и славу получает только уже после своей смерти. Нет, он хотел получить славу здесь и сейчас. Он хотел написать то, что будет сейчас востребовано читателями. В этом смысле он был человеком очень таким рыночным по своему складу. И вот он понял, что русской публике в середине 20-х годов, например, будет очень интересна фантастика. Потому что тогда у всех были совершенно какие-то невероятные сумасшедшие утопии в головах. Всем казалось, что завтра мир перевернется, люди станут бессмертными, полетят на Марс, откроют там какие-то секреты вечной молодости и так далее. И вот так он пишет «Аэлиту», так он пишет «Гиперболоид инженера Гарина». То есть становится родоначальником советской фантастики, что было абсолютно логично и абсолютно понятно. Но не только это. Кроме того, его интересует современность. Он дает ей очень жесткий социальный анализ. Он пишет два очень замечательных рассказа. Один из них называется «Голубые города», другой из них называется «Гадюка». И это те произведения, в которых Толстой пытается осмыслить, что же произошло со страной, в которой его 5 лет не было, со страной, которая пережила тяжелейшие потрясения, революцию, гражданскую войну. Как изменились люди? И вот он в своих произведениях дает ответы на эти вопросы. И толстовский взгляд на вещи, толстовский язык, все это оказывается очень интересно читателям. И постепенно действительно Алексей Толстой становится одним из самых читаемых писателей советской России в 20-е и 30-е годы. Его политические взгляды в это время очень близки к сменовеховству. Сменовеховство, как идейное движение, зародилось среди умеренно консервативной интеллигенции русской эмиграции в начале 20-х годов. Сменовеховцы поверили большевикам, в НЭПе увидели переход России от революции к эволюционному пути развития. Они были державниками, государственниками. Своего рода манифестом сменовеховского движения стало открытое письмо Алексея Толстого, одному из лидеров белого движения, Чайковскому, опубликованное в газете накануне. В существующем ныне большевистском правительстве газета накануне видит ту реальную, единственную в реальном плане власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства. Неудивительно, что многие из сменовеховцев постарались вернуться на родину, в страну Советов, и также неудивительно, что судьба большинства из них сложилась драматично. Одновременно с этим, создавая утопические истории про будущее, Толстой обращает свой взгляд и в прошлое. Так он задумывает продолжение романа «Хождение по мукам». И в 1927 году, как раз к 10-летнему юбилею Октябрьской революции, Толстой пишет продолжение этого романа, роман 1918 год. Роман, в котором описана гражданская война, на мой взгляд, роман, который несколько уступает первой части, собственно, «Хождению по мукам», которая имеет другое название «Сестры». Вот. Но в этом романе Толстой как раз описывает начало гражданской войны, описывает вот этот страшный раскол, который произошел в русском народе, в русском обществе, это деление на красных и белых, и пытается показать, что историческая правда все-таки была на стороне красных. И, в общем, это был его искренний взгляд на вещи. Другое дело, что поскольку сам Алексей Николаевич все-таки в гражданской войне напрямую не участвовал, его представления о ней были несколько умозрительными. Но в то же время за счет героев, вот этих любимых героев, которых так полюбила читающая Россия, сестры Даша и Катя, Телегин, Рощин, вот эти замечательные русские люди, русские лица, эти положительные герои. Ведь, заметьте, в русской литературе вообще довольно мало положительных героев. Вот возьмите 19 век. В основном русские писатели все пытались, как Гоголь говорил, припрячь подлеца. И наше представление такое, что вот русский 19 век, это вот, значит, там все лишние люди. Онегин, Печорин, Обломов и так далее. А кто делал Россию, кто, так сказать, создавал ее могущество, совершенно непонятно. Вот Толстой как бы отвечает, как бы спорит вот с этой литературной традицией, показывая действительно замечательных созидающих людей. Вот эта вот созидательная направляющая в его творчестве, она очень важна. Потом она отзовется в романе «Петр I» с полной силой. Вот. Но пока что он в 1927 году заканчивает роман «18-й год», роман, который пользуется огромным успехом. Это одно из таких вот интересных, ну, не совсем объективных, но все-таки достаточно достоверных произведений о русской революции и русской истории. У романа множество читателей, и главный редактор «Нового мира» торопит Толстого, чтобы тот писал третью часть, 19-й год. И Алексей Николаевич уже готов писать эту третью часть «Хождения по мукам», как вдруг отказывается. Главный редактор «Нового мира» Полонский в бешенстве. Он ждет продолжения, а Толстой своим мозжечком. Вот Толстой, в чем еще была его особенность, про него Федор Сологуб сказал гениальную фразу, что Толстой брюхом талантлив. Фразу эту можно понимать так, что у него художественное чутье, писательский талант опережал какие-то рациональные соображения, которые были в его голове. И вот это талантливое брюхо поняло, что в условиях тех перемен, которые надвигались на Советский Союз, а впереди коллективизация, впереди вот это обострение классовой борьбы, впереди все вот эти вот страшные репрессии и процессы 30-х годов. В эту пору опасно трогать тему 19-го года. Опасно вообще прикасаться вот к этой живой русской истории, а лучше уйти куда-нибудь подальше, уйти куда-нибудь в глубину. И Толстой совершенно неожиданно от темы революции уходит в конец 17-го, в начало 18 века и приступает к фигуре Петра. Образ Петра I в русской литературе 20 века, первой половины 20 века, был затронут не только Алексеем Толстым. Свой роман о Петре, написанный в 1905 году, Дмитрий Мережковский назвал «Антихрист». Его главная мысль в том, что Петр создал в России вненациональное, чуждое народному духу государство и на костях построил новую дьявольскую столицу. Эти мысли были продолжены и некоторыми писателями 1920-х годов. Так, в романе Бориса Пельника «Голый год» тоже видим неприятие западнической ориентации Петра и его реформ. В петровскую эпоху происходит и действие повести Андрея Платонова «Епифанские шлюзы», где усилия реформаторов терпят явную неудачу, в которой виноваты они сами. Обращение к образу Петра не было для Толстым чем-то, для Толстого чем-то новым. В первый раз он обратился к этой фигуре еще в 1918 году, когда он написал рассказ «День Петра». Но в рассказе «День Петра» главный герой выведен в каком-то ужасном виде. Петр там палач, садист, душевно больной человек. И вообще это такая вот зияющая дыра в русской истории. Это такой антигерой русской истории. И вот проходит 10, 11, 12 лет, и отношение Толстого к Петру меняется. Он как будто бы вот из пепла поднимает эту фигуру, он как будто смывает с него вот этот вот грим больного, сумасшедшего, полубезумного человека и превращает Петра вот в того Петра, которого можно увидеть в Петербурге, сидящим на коне, на медном, вот этого самого медного всадника. Петр I – это действительно чудотворный строитель. Это действительно человек, который как бы поднял Россию из вот ее прозябания исторического и создал русскую государственность, создал могучую русскую империю. И, конечно, критики, современники Толстого увидели в этом параллель. Вот подобно тому, как советская Россия воскресала после катастрофы революции и гражданской войны, также при Петре Россия воскресла после смуты и разорения 17 века. Вот сама мысль о том, что России периодически нужны какие-то встряски, что периодически как бы русская государственность должна мобилизовывать народ на решение каких-то очень важных задач, чтобы потом этому народу хорошо жилось, что как бы нашему русскому дому нужен какой-то вот такой ремонт, вот эта параллель, пожалуй, работала. Но самое главное, что Толстой написал роман очень художественно убедительный. Понимаете, с его образом Петра, с точки зрения исторической, можно спорить. К Петру можно по-разному относиться. Но Толстой в своем романе, как писатель историков, победил. Он действительно создал образ человека невероятного масштаба. И при всем этом титанизме это не какой-то абстрактный символ, а это живой человек. Плоть, кровь, нервы, любовь. Вот все это в нем было. Уж скорее можно так сказать, что Толстой списывал Петра с самого себя. Вот он как бы свойства своей богатой натуры вкладывал в фигуру царя. Для Толстого Петр I это вообще не царь даже. Это вот такой мужик, это труженик, это пахарь, это работяга. Это действительно вот человек, который работает на русское государство, не жалея себя и не жалея других. В этом смысле Толстой не лакировал действительность. Он не пытался уйти от конфликтных ситуаций и прекрасно понимал, какую страшную цену платит Россия за укрепление своей государственности. Таков вектор русской истории. Вот такова русская необходимость. Это страшно, но это надо принять. И в этом смысле, конечно, Толстой противопоставляет Петра I другим царям, которые в это время были в Европе. И Карлу XII, и польскому Августу, который живет в наслаждениях в различных, который превращает свою жизнь исключительно там, в погоню за женщинами, в какие-то прекрасные романы. У Толстого Петр тоже живой человек, мужчина. В его жизни тоже женщины играют важную роль, но не главную, но не подавляющую. Вот все равно самым главным оказывается служение России. Поверх всего, поверх всех страстей, всех личных корыстных интересов оказывается вот эта вот великая идея русского строительства, русской государственности. И поэтому этой книгой Толстой победил всех. Эту книгу, в общем, приняли здесь, в Советском Союзе, за редким-редким исключением. Вот раповцев, пролеткульцевцев, то есть тех людей, которые просто не принимали Толстого, потому что он был граф и аристократ, и который просто слово «царь» вызывало у них аллергию, все остальные люди, и прежде всего Алексей Максимович Горький, вот они очень высоко оценили толстовский роман. И плюс к этому, этот роман был очень высоко оценен русской эмиграцией. Хотя русская эмиграция простить не могла Алексею Толстому предательство, не могла простить того, что он покинул эмиграцию и переместился в Советскую Россию, да еще не сам, а увез с собой довольно большое количество людей, которых он просто сагитировал вернуться в Советский Союз. Тем не менее, вот за этот роман ему все простили. И даже Бунин, у которого были очень сложные отношения с Алексеем Толстым, прислал ему письмо: «Алешка, хоть ты и сволочь, продолжай в том же духе». Бунин не стеснялся, выбирая выражения, и Алексей Толстому разное оставлял свидетельство, но вот в данном случае и он был побежден писательским талантом Алексея Толстого. Хотя роман Алексея Толстого называется «Петр I», огромное внимание в нем автор уделяет народным образам. Причем, подобно Гоголю, который устами своего героя Собакевича любовно перечисляет его крепостных и их достоинства, Алексей Толстой также с большим вниманием относится к каждому образу, дает ему емкую, яркую характеристику. Вот, например, очень запоминается образ кузнеца Кузьмы Жомова, впоследствии соратника Петра на верфях. «Не нашелся еще такой вор, кто бы мои замки отмыкал, мои серпы до Рязани ходили, латы моей работы пули не пробивала». Или такая сам автохарактеристика художника-самоучки Андрея Голикова, который говорит царю: «Сила чудная во мне пропадает, могу парсу написать, как бы живые лица человечьи, могу писать морские волны, корабли на них под парусами и в пушечном дыму весьма искусно». Трудно забыть и образы семейства Бровкиных, купцов Демидовых. Или вспомните колоритная фигура каторжанина Федьки «Умойся грязью», который в финале второй части романа забивает первые сваи в основании строящегося Санкт-Петербурга. Что еще можно сказать о художественной стороне этого романа, о тех изобразительных средствах, которыми пользуется Толстой? Очень важна деталь. очень важен жест. А вот этот роман, он действительно поражает своей изобразительностью, он поражает своей пластичностью. Если вы сравните две книги Толстого, роман «18-й год» и роман «Петр I», то впечатление такое, что Толстой жил не в 20 веке, а что он жил в 18 веке, как будто он был свидетелем тех событий, которые он описывает. Во многом ему это удавалось благодаря вот этой вот изобразительности. И еще один у него был очень важный секрет, хотя секрет довольно сомнительного свойства, о котором он, правда, честно признал. Язык Алексея Толстого в романе «Петр I». Вот он рассказывал своим читателям, своим слушателям, как он этого языка добился. Дело в том, что в петровские времена у людей выбивали показания под пытками. Эти показания записывали. И вот Толстой пишет, что в этих показаниях, которые под пытками выбивались, как бы и проскальзывала алмазная русская речь. С одной стороны, это звучит диковато. С другой стороны, действительно, он этим пользовался. То есть он прикасался к подлинным, вот этим вот обнаженным, кровоточивым, кровоточащим источникам русской истории и просто напрямую вносил их в свой текст. В романе Алексея Толстого «Петр I» около 500 персонажей. В нем немало массовых сцен, и тем не менее почти каждый из этих образов запоминается своей живой речью, своим живым характером, своими поступками. Достаточно вспомнить Овсея Ржова, зажиточного стрельца, который бунтует своих товарищей против Петра, потому что боится потерять привилегии вместе с начавшимися петровскими реформами. Или целая галерея женских типов. Тут и властная, сильная царица Софья, противница Петра, и его матушка Наталья Кириллова, столь любимая будущим императором, Анна Монс, его первая возлюбленная, или его жена Екатерина. Роман «Петр I» остается одним из лучших исторических романов, которые вообще в мире существуют. Одной из лучших книг, которая написана о русском царе Петре I. Но параллельно с этим продолжалась жизнь Алексея Толстого в 30-е годы, в эти самые трагические, может быть, период русской истории 20 века. Он достаточно нагрешил перед советской властью. Я уже говорил про вот этот вот его как бы белогвардейский, белоэмигрантский период жизни. И вот существует такая легенда среди историков литературы, что Алексею Толстому сказали, что его скоро арестуют. Он спросил, сколько у меня есть времени. Ему сказали 2 месяца. За эти 2 месяца он написал повесть «Хлеб», которая стала его охранной грамотой, повесть, которая спасла его от сталинского гнева. Повесть действительно такая лакейская, повесть подхалимская, повесть, в которой прославляется великий вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин. Все это в этой повести действительно есть. Но в оправдании Толстого можно сказать, что параллельно с ней он написал «Буратино». Вот он как будто бы вот понимал, что здесь надо сделать строгое лицо и рассказать учителю Сталину выученный урок. А как бы вот для отдушины, как вы здесь посидели, а потом пошли, значит, отдохнули на перемене, он сел, и вот это вот у него вылилась эта веселая, счастливая сказка о Буратине, который торжествует над всеми карабасами-барабасами. То есть вот он умел, когда надо себя прижать, сделать такое каменное лицо, а когда можно, умел расслабиться и в творчестве своем это высказать. И в этом тоже была его сила, и в этом тоже был его необыкновенный талант. Но в целом, конечно, в целом, действительно, в 30-е годы это был такой вот писатель, который делал то, что нужно делать для страны. И то же самое было в публицистике. А Толстой был один из лучших пропагандистов, один из самых лучших идеологов советского строя. Вот очень многие знаменитые лозунги, знаменитые клише, которые, ну, не знаю, знаете вы или нет, например, «За Родину, за Сталина». Это придумал Алексей Толстой. «Ни шагу назад, когда началась война». Это придумал Алексей Толстой. Наш народ прежде поднимался на борьбу. Хорошо понимаешь, что и спасибо ему за это не скажут ни царь, ни псарь, ни дородный боярин. Но горяча была его любовь к своей земле, к неласковой родине своей. Неугасаемо в уме его горела вера в то, что настанет день справедливости. Скинет он с горба всех захребетников, и земля русская будет его землей, и распашет он ее под золотую ниву от океана до океана. Как жил Алексей Толстой, когда началась Великая Отечественная война? Вот эта страница его биографии чрезвычайно важна. Понимаете, когда началась война, то для советской идеологической машины это была такая же неожиданность, как для советской армии. Вот Алексей Толстой, при всем том, что он служил коммунизму, он не был коммунистом. Неформально не был членом коммунистической партии, не был коммунистом ни в душе, ни в голове. Он вообще никак не был коммунистом. Он был патриотом России. И когда началась война, это как бы настал его час, когда надо было объяснить советскому народу, что вы воюете не с братьями по классу, а вы воюете с врагом, что Германия – это исторический враг России. И вот в этом смысле военная публицистика Алексея Толстого, она оказалась, ну, наверное, лучшим, что вообще создавалось в годы Великой Отечественной войны в этом жанре. Вот я вам приведу только одну цитату из его статьи. Эта статья была написана в октябре 1941 года, когда, как вы знаете, фактически страна находилась вот на грани катастрофы, да, то есть уже казалось, что сейчас в Москву войдут немцы, уже минировали улицы города, в городе была паника, и казалось, что вот все уже кончилось. И вот в это время в «Правде» выходит статья Алексея Толстого, где есть такие строки: «Ни шагу назад. Пусть трус и малодушный, для кого своя жизнь дороже Родины, дороже сердца Родины, нашей Москвы, гибнет без славы, ему нет и не будет места на нашей земле. Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны». Вот он умел найти слова, он умел найти слова, которые доходили до каждого человеческого сердца. И действительно, в этом смысле вот роль Алексея Толстого, при том, что он был сначала белым, потом стал красным, повторяю, главным было служение России так, как он это понимал. К его личной жизни можно предъявлять много претензий, что он жил в Советском Союзе как граф, как барин, что у него был богатейший дом. Все можно это говорить, и все эти претензии ему вот в наше время предъявляются с такой вот демократической либеральной точки зрения. Но поверх нее есть какая-то высшая государственная точка зрения, когда человек принес свою жизнь в идею служения государства, но принес как-то очень хитро, принес очень умно. Так что и государство выиграло, и он сам не пострадал. Вот. Но мы уже, собственно, приближаемся к завершению жизни нашего героя. И здесь вот надо сказать о том, как он умер. Дело в том, что Толстой был заряжен на долгую жизнь. Вот даже если посмотреть на его портрет, на его лицо, есть такая замечательная картина художника Кончаловского, там изображен Толстой перед таким обильно накрытым столом, и вот он сидит, такой хозяин жизни, такой уверенный, полнокровный, замечательный мужчина. Вот казалось, он будет жить до 100 лет. А умер он в 62 года. Умер он в 1945 году, 23 февраля, в день Красной Армии. Умер вот по какой причине. В 1943-м его включили в комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Члены этой комиссии выезжали в захваченные города и просто видели, вот, что действительно немцы натворили. Они видели трупы, они видели разрушенные дома. И кроме того, в 1943 году Толстой присутствовал при казни двух немцев, ну, эсэсовцев, не эсэсовцев, в общем, людей, которых вот казнили за содеянные их страной преступления. Толстой при всех своих замечательных качествах был человек, который очень боялся смерти. Он никогда не ходил на похороны даже своих друзей. Он никогда ничего не хотел слышать о смерти. Когда с ним пытались начинать вести какие-то разговоры про смерть, он этого не любил. Знаете, роман «Петр I», заметьте, вот прекрасный, великий роман, но он довольно рано обрывается. И Толстой не стал продолжать жизнь Петра, потому что он не хотел описывать смерть Петра. Ему хотелось оставить своего героя вот на расцвете сил, на его взлете, на его подъеме. И то же самое можно про самого Толстого сказать. Он не хотел умирать. И вот когда в 43-м году Сталин все-таки настоял на том, чтобы Алексея Толстого включили в эту комиссию, и писатель увидел, как люди были вздернуты на виселице, и не смог отвести своего взгляда от этой картины, то после этого он заболел раком. Это практически установленный медицинский факт. Вот эта смерть, она как бы спровоцировала в нем зарождение этой болезни. И проболев чуть больше года, Толстой умер, не дожив до победы страны, не дожив до победы, для которой он так много сделал. Вот жизнь Алексея Толстого заключает в себе невероятный важный урок. А что бы ни происходило с Россией, что бы ни происходило с нашей страной, какие бы кризисы на нее ни надвигались, надо обязательно действительно верить в то, что уезд от нас останется, и оттуда пойдет русская земля. И эта вера должна быть не какой-то головной, и даже не сердечной. Она должна охватывать весь человеческий организм. Вот это брюхом талантлив, оно должно касаться всего. Вот это вот как бы насквозь пропитанность русскостью, вот это вот и плоть, и душа русская, которую этот человек в себе нес, вот это, повторяю, главный урок, который, как мне представляется, можно вынести и из книг Алексея Толстого, и из его жизни.